Фасады домов вокруг площади были освещены луной, а плач доносился с балкона дона Гильермо. Это его жена стояла там на коленях и плакала. Тогда я вернулась в комнату и снова села у окна, и мне не хотелось ни о чем думать, потому что это был самый плохой день в моей жизни, если не считать еще одного дня. «А когда был этот другой день?» — спросила Мария. «Три дня спустя, когда город взяли фашисты». «Про это не говори», — сказала Мария. «Я не хочу слышать довольно. И так слишком много». «А я ведь говорила, что тебе не надо этого слушать», — сказала Пилар. «Видишь? Я не хотела, чтобы ты слушала. Вот теперь тебе приснятся дурные сны». «Нет», — сказала Мария, — «но больше я не хочу». «А мне бы хотелось как-нибудь еще послушать», — сказал Роберт Джордан. «Ладно», — сказала Пилар, — «но Марии это вредно». «Я не хочу», — жалобно сказала Мария. «Не надо, Пилар, не рассказывай при мне, а то я волей-неволей буду слушать». Губы у нее тряслись, и Роберт Джордан подумал, что она сейчас заплачет. «Не надо, Пилар, не говори». «Не бойся, стригунок», — сказала Пилар, — «не бойся». «Но тебе я расскажу, Инглес. Расскажу как-нибудь в другой раз». «Но я хочу всегда быть там, где он», — сказала Мария. «Нет, Пилар, не рассказывай ты этого совсем». «Я расскажу, когда ты будешь занята». «Нет, нет, не надо. Не будем совсем говорить про это», — попросила Мария. «Раз уж я рассказала про то, что делали мы, надо и это рассказать, иначе несправедливо», — ответила Пилар. «Но я расскажу так, что ты не услышишь». «Неужели нельзя говорить о чем-нибудь приятном?» — сказала Мария. «Неужели нужно всегда говорить про эти ужасы?» «Вот после обеда», — сказала Пилар, — «останетесь вы вдвоем, ты и Инглес. Тогда будете говорить о чем хотите». «Ну так пускай скорее придет после обеда», — сказала Мария. «Пусть оно прилетит». «Придет, придет», — сказал ей Пилар. «Прилетит, а потом и улетит. И завтрашний день тоже улетит». «После обеда», — сказала Мария. «После обеда. Пускай скорее придет после обеда». Глава 11. Они спустились с плато в лесистую долину и снова поднялись по тропке, которая сначала велась вдоль ручья, а потом сворачивала и сразу круто забирала в гору. И когда они достигли вершины склона, поросшей все тем же густым сосняком, навстречу им выступил из-за дерева человек с карабином наперевес. «Стой!» — сказал он. И потом: «Хола, Пилар! Кто это с тобой?» «Это один Инглес», — сказала Пилар. «Но имя у него христианское — Роберто». «На какую распохабную высоту надо лезть, чтобы к вам добраться?» «Салют, камарада», — сказал часовой и протянул руку Роберту Джордану. «Что скажешь хорошего?» «Все хорошо», — ответил Роберт Джордан. «А у тебя?» «Тоже», — сказал часовой. Он был очень молод, узкоплечий, худой, лицо скуластое, нос с горбинкой и серые глаза. Шапки на нем не было, и взлохмаченные черные волосы падали на лоб. В его сильном пожатии чувствовалось дружелюбие, и глаза тоже смотрели дружелюбно. «Здравствуй, Мария», — сказал он девушке. «Ты не устала?» «Хоакин», — сказала девушка, — «с чего бы? Мы не столько шли, сколько сидели и разговаривали». «Ты новый динамитчик», — — спросил Хоакин. «Мы уже про тебя слышали». «Я ночевал у Пабло», — сказал Роберт Джордан. «Да, я новый динамитчик». «Мы рады тебе», — сказал Хоакин. «Что, опять поезд?» «А ты был в том деле?» — спросил Роберт Джордан с улыбкой. «Еще бы», — сказал Хоакин. «Там мы нашли вот эту». Он лукаво кивнул на Марию. «Ты теперь красивая стала», — сказал он Марии. «Говорили уже тебе, какая ты красивая?» «Спасибо, Хоакин, но все-таки замолчи», — сказала Мария. «Тебя бы вот остричь наголо да посмотреть, какой ты будешь красивой». «Я тебя нес», — сказал Хоакин девушке. «Я тебя нес на плечах». «Не ты один», — сказала Пилар своим низким голосом. «Все ее несли». «Где старик?» «В лагере». «А вчера вечером где он был?» «В Сеговии». «Новости есть?» «Да», — сказал Хоакин, — «есть новости». «Хорошие или плохие?» «Кажется, плохие». «Вы самолеты видели?» «Ох», — сказал Хоакин и покачал головой, — «лучше и не говори, товарищ динамитчик. Что это были за самолеты?» «Бомбардировщики Хейнкель-111. Истребители Хейнкель и Фиат», — ответил ему Роберт Джордан. «Большие с низкими крыльями как называются?» «Хейнкель-111». «Как бы ни назывались, от этого не легче», — сказал Хоакин. «Но я задерживаю вас. Пойдемте, я вас провожу к командиру». «Командиру?» — спросила Пилар. Хоакин кивнул с серьезным видом. «Мне так больше нравится, чем вожак», — сказал он. «Звучит по-военному». «Ты скоро совсем солдатом станешь», — сказала Пилар и засмеялась. «Нет», — сказал Хоакин, — «но мне нравятся военные термины. С ними приказы яснее и дисциплина крепче». «Вот этот придется тебе по душе, Инглес», — сказала Пилар. «Он у нас серьезный». «Может, понести тебя?» — спросил Хоакин девушку, обняв ее за плечи и с улыбкой заглядывая ей в глаза. «Одного раза хватит», — ответила ему Мария. «Ну и за то спасибо». «А ты помнишь, как это было?» — спросил ее Хоакин. «Я помню, что меня несли», — сказала Мария. «А тебя не помню, цыгана помню, потому что он меня то и дело бросал. Но все равно спасибо тебе, Хоакин. Как-нибудь в другой раз я сама тебя понесу». «А я хорошо помню», — сказал Хоакин. «Помню, как я держал тебя за обе ноги, а животом ты лежала у меня на плече, а твоя голова свешивалась мне на спину, и руки тоже там болтались». «У тебя хорошая память», — сказала Мария и улыбнулась ему. «Я вот ничего не помню. Ни твоих рук, ни твоего плеча, ни твоей спины». «А сказать тебе одну вещь?» — спросил ее Хоакин. «Ну, говори». «Я тогда очень радовался, что ты висишь у меня на спине, потому что стреляли-то сзади». «Вот свинья», — сказала Мария. «Верно, оттого и цыган меня долго нес». «Ну да, и еще от того, что ему приятно было подержать тебя за ноги». «Мои герои», — сказала Мария, — «мои спасители». «Слушай, красавица», — сказал ей Пилар, — «этот мальчик нес тебя очень долго. И в то время им было вовсе не до твоих ног. В то время на уме у всех были только пули. А если бы он тебя бросил, он быстро добежал бы до такого места, куда пули уже не достигали». «Я ему благодарна», — сказала Мария. и как-нибудь в другой раз я сама его понесу. Дай нам пошутить, Пилар. Не плакать же мне от того, что он меня нес. Я бы тебя тогда охотно бросил, продолжал дразнить ее Хоакин. Да боялся, что Пилар меня пристрелит. Я еще никого не пристрелила, сказала Пилар. А это и не требуется, ответил ей Хоакин. Из-за твоего языка тебя и так боятся до смерти. Что это за разговоры, сказала ему Пилар. Ты всегда был таким вежливым мальчуганом. Что ты делал до войны, мальчуган? А что я мог делать, сказал Хоакин. Мне тогда было 16 лет. Но все-таки. Так, случалось иногда заработать на чужих башмаках. Чинил, что ли? Нет, чистил. О, сказала Пилар. Чё ты не договариваешь? Она оглядела его смуглое лицо, гибкую фигуру, копну черных волос, вспомнила его походку с каблука на носок. Почему же у тебя не вышло? Что не вышло? Что? А ты знаешь что? Ты сейчас косичку отращиваешь. Должно быть, страх помешал, сказал юноша. «Фигура у тебя подходящая», — сказала ему Пилар. «Но лицо так себе. Значит, страх помешал». «А в деле с поездом ты держался молодцом». «Теперь у меня страха нет», — сказал юноша. «Прошло. Мы насмотрелись такого, что похуже и пострашнее быков». Какой бык может сравниться с пулеметом? Но все-таки, очутись я теперь на арене, не знаю, станут ли меня слушаться ноги. Он хотел быть матадором, объяснила Пилар Роберту Джордану, но струсил. Ты любишь бой быков, товарищ динамитчик? Спросил Хоакин, открывая в улыбке белые зубы. Очень. — сказал Роберт Джордан. — Очень, очень люблю. — А ты когда-нибудь видел его в Вальядолиде? — спросил Хоакин. — Да, в сентябре во время ярмарки. — Я сам из Вальядолида, — сказал Хоакин. — Замечательный город, и люди там хорошие. Но сколько же им пришлось вытерпеть в эту войну? Лицо его потемнело. Там у меня убили отца, и мать, и зятя. А вот теперь недавно сестру. «Звери», — сказал Роберт Джордан. Сколько раз уже он это слышал, сколько раз видел, как люди с усилием выговаривают эти слова. Сколько раз наблюдал, как глаза наполняются слезами, и голос становится хриплым, когда нужно произнести простое слово «отец», «брат», «мать», «сестра». Разве сосчитаешь, сколько пришлось встретить людей, вспоминавших о своих близких именно так? И почти всегда это бывает неожиданно, как вот сейчас, с этим мальчиком, когда разговор вдруг коснется родного города, и при этом всегда отвечаешь «звери». Но ты только слышал о том, что случилось. Ты не видел, как падал убитый отец. Перед тобой не возникала картина его смерти, как возникала картина смерти фашистов, когда Пилар вела свой рассказ о ручье. Ты знал, отца расстреляли где-нибудь на дворе, или у стены дома, или в поле, или на огороде, или ночью на дороге при свете автомобильных фар. Порой тебе случалось сверху с гор видеть их огни и слышать выстрелы, а потом спускаться на дорогу и находить тела. Но ты не видел, как убивали мать, или сестру, или брата. Ты только слышал об этом. И ты слышал выстрелы и видел тела.